Глава 7. Смесь. Брат и сестра. Загадка. Если вы их не знаете лично, то уж верно знакомы с ними понаслышке. Без этой уверенности я не стал бы вам описывать два характера, в которых нет ничего особенно замечательного, кроме какой-то странной противоположности между собою, несмотря на то, что эти брат и сестра не сводные, не двоюродные, а единокровные, то есть родились от одной и той же матери. Воспитание получили они также одинаковое, по крайней мере, учитель был у них один. Человек очень умный, немного крутой, это правда, но зато совершенно беспристрастный и истинный их друг. Когда он взял их на выучку, брат был ребенком, а сестра уже девица взрослая. Брат жил с ним в одной комнате, а сестра на своей половине. Так, разумеется, он был чаще со своим учеником, чем со своей ученицей. А из этого и заключили, что он больше любит брата, чем сестру. Только это совершенная клевета. Да дело не в том. Я уж сказал вам, что сестра гораздо старее годами своего брата, следовательно, вовсе не удивительно, что по наружности они не походят друг на друга. Он малый молодой, она пожилая барыня. У него нет ни одной морщины на лице, а у нее, бедняжки, как она не белится, не румянится, как не красит волосы, а все седые локоны — так из-под модной шляпки и выглядывают. Братец смотрит молодцом, выправлен всегда на вытяжке, строен, подборист, затянут в рюмочку и застегнут на все пуговицы. Сестра, напротив, плотная, дородная барыня, держит себя весьма нерадиво, любит покривляться, не терпит никакого принуждения, ходит нараспашку и, как избалованная красавица гарема, нежится с утра до вечера на своих пуховых подушках. Нельзя, однако ж, не отдать ей справедливости. Она большая мастерица выбирать свои положения и придавать им какую-то особенную грациозность. Я знаю многих, которым правильные движения и эстетические позы брата гораздо менее нравятся, чем небрежная манера и вовсе не европейские ухватки сестры. Брат много ходит пешком, не боится тесноты и любит жить высоко. Его не испугает лестница и в 200 ступеней. Трудно найти человека, который уважал бы более его чистоту и опрятность. Он также чрезвычайно любит однообразие и симметрию. Если один воротничок его рубашки выпущен из-под галстука на полвершка, так уж будьте уверены, что другой ни на волосок не выставится ни больше, ни меньше этого. Когда старая мода носить по 2 часов вернется к нам вслед за вычурной мебелью рококо, то без всякого сомнения он первый явится с 2 часами для того, чтобы на левой стороне его жилета висела цепочка с ключиком, так же, как и на правой. Вообще он большой щеголь и зимой одевается отлично легко, вероятно, потому что в Италии и Франции никто не носит медвежьих шуб. В самый сильный холод он скорее решится отморозить себе уши, чем надеть вместо своей круглой европейской шляпы нашу теплую русскую шапку. Сестра ходить пешком не охотница и до того не любит ездить парою в карете, что даже к обедне в свой приход не поедет иначе, как четверней. Жить в тесноте она решительно не может. Ей надобен простор. то есть особый дом, высокие большие комнаты, обширные службы, а пуще всего, хотя грязный, да просторный двор с небольшим садиком, в котором должны расти непременно бузина, сирень и акация, точно так же, как ее брат любит гранитные тротуары, великолепные набережные и чугунные мосты. Она любит берега реки, обросшие травою, сады, рощи и даже огороды с капустою и картофелем. Стоит только на нее взглянуть, чтоб увериться в совершенной ее ненависти ко всякому однообразию и симметрии. Посмотрите на ее головной убор, какая пестрота, какое смешение ярких цветов, не имеющих меж собою никакой гармонии, какое странное сближение старого с новым. Над жемчужной поднизью старинной русской боярыни приколоты цветы из французского магазина. Посреди тяжелых ожерельев и манист блестит новомодное севинье. На руках длинные лайковые перчатки, на ногах черные коты с красной оторочкой. На одной руке парижский браслет, на другой — запястье, осыпанное драгоценными каменьями. Ну, точно меняльная лавка. И что ж вы думаете? Несмотря на эту пестроту и безвкусие, у вас язык не повернется сказать, что этот наряд дурен. Может быть, он вам даже понравится. Впрочем, надобно вам сказать, что это наряд домашний. А когда она выезжает, так, уверяю вас, вы не распознаете ее от француженки. Только не требуйте от нее, чтоб она ради европейства отморозила себе нос или уши. Этого она ни за что не сделает, и если холодно, так наденет непременно сверх тюлевого чепца теплую шапочку и вовсе не постыдится даже в апреле месяце выйти погулять в салопе на лисьем меху, несмотря на то, что в ее гардеробе есть и клоки, и манто, и даже бурнус, который она выписала примехонько из Парижа. Брат недавно завелся домом, а несравненно богаче сестры. Он не скуп, однако ж расчетлив. Она большая экономка и вечно без денег. Брат не часто дает пиры, а уж если даст, так истинно на славу, с большим вкусом, с роскошью, одним словом, все прекрасно. Сестра — большая хлебосолка. Конечно, она не всегда хорошо накормит, и вино у нее подчас бывает с грехом пополам, но зато брат даст обед, да тотчас и ворота на запор. Как ни звони в колокольчик, а все дома нет да нет. А к сестре каждый день милости проси. У нее двери без колокольчика и ворота всегда настежь. Брат очень умен, а сестра чрезвычайно простодушна. Он рассудителен, холоден и с утра до вечера занят делом. Она добра, приветлива и день целый ничего не делает. Он охотно любуется всем прекрасным и не жалеет на это денег. Она в восторге от всего необыкновенного и хочет все иметь, но только как можно подешевле. За последнее осуждать ее нельзя, где ей тягаться за братом? Да вот что странно, уж если она сама чувствует, что не может сорить деньгами, как ее братец, так зачем же требуют, чтоб ее забавляли точно так же, как забавляют ее брата? Ведь она русская барыня и должна бы, кажется, знать старинную пословицу «по одежке тяни ножки». Брат, как и все богатые люди, любит, чтоб его тешили новостями. Однако ж не пренебрегает старым, когда оно хорошо. Сестра не может терпеть ничего старого. Давай ей каждый день что-нибудь новенькое. Такая ветреница, что и сказать нельзя. Сегодня ей нравится одно, завтра другое. Да вот хоть, например, пришло ей однажды в голову, что она до смерти любит французский театр. Ну, просто помешалась на этом пункте. Хочу французский театр, не могу жить без французского театра. Шумит, да и только. Я, дескать, заказной не постою, ничего не пожалею, последнее именье в ломбард заложу, давай мне только французский театр. Вот откуда ни возьмись, явился французский театр. Сестрица в восторге. Что за совершенство? Какие таланты! Как сладко поют! Ну, чудо да и только! Вот едет она во французский театр. Раз, другой, третий. А там глядь-поглядь, и след простыл. Конечно, это можно было предвидеть, потому что моя барыня в душе русская, и только так, ради хвастовства, прикидывается француженкой. Но вот что трудно изъяснить. По ее словам, русский театр очень плох, а французский чудо, им только она душу себе и отводит. И что ж вы думаете? С ног сбила своих лакеев, посылая их каждый день за билетами в русский театр, а во французский и заглянуть не хочет. Да еще такая проказница уверяет всех, будто бы не ездит во французский театр от того, что нельзя достать ложи. А их бери сколько хочешь. Я это знаю, наверное, от самого директора. Брат — человек молчаливый, слова не скажет даром. Сестра — такая болтунья, что не приведи Господи. А уж если дело пойдет на новости, так что твое не люб не слушай. Того женили, другого уморили, третьего произвели в чин, а ничего не бывало, все вздор. Ну, как после этого не извинить брата, что он иногда над своей старшей сестрой подшучивает? Хоть, впрочем, я уверен, что он ее истинно любит и уважает, и еще бы любил и уважал больше, если бы знал ее покороче. Я забыл вам сказать, что они всегда живут розно. Сестра, конечно, имеет свои недостатки, но зато такая радушная, гостеприимная и добросердечная женщина, что, несмотря на все ее странности и причуды, ее нельзя не полюбить. Я знаю это по себе. Стоит только раз с ней познакомиться, а там уж ни за что не захочешь расстаться. С братом и сестрой во время их жизни случались также большие несчастья. Только и в этом нет у них никакого сходства. Брат всегда страдал от воды, а сестра от огня. Он однажды совсем было утонул, а ее раза четыре чуть живую из полымя выхватили. Правда, в последний раз она сама зажгла свой дом, и вот по какому случаю я могу вам рассказать об этом как очевидец. Вы уж знаете, что она большая ветреница и очень легковерна. Вот какие-то хвостунишки наговорили ей, и бог знает что, об одном мусье, отъявленном сорванце и буяне. И мил-то он, и хорош, и любезен. Моя барыня с ума сошла, бредит им и день, и ночь. Дошли до него об этом слухи. Надобно вам сказать, что этот мусье человек присамолюбивый и считает себя лучше всех на свете. Вот он и вообразил, что наша барыня влюбилась в него по уши. Ему же сказали, что она женщина богатая, что у нее всего много. Так не диво, что у этого мусье глаза разгорелись на ее богатство. «Постой», — сказал он, — «отправлюсь к ней в гости. Оно не близко, да у меня лихой ямщик разом доставит. Она, разумеется, выбежит навстречу, кинется мне на шею. Я наговорю ей с три короба всяких комплиментов, облуплю как липку и скажу ей на прощание: барыня, я доволен тобою, ты оправдала мое ожидание, я люблю тебя» и прочее, прочее. Да как бы не так. Вот мусье в самом деле шасть к ней на двор. Подождал, встречи нет. Он без доклада в комнату. Батюшки, как взбеленилась моя барыня! Да как ты смел? Да кто тебе позволил? Да разве я звала тебя в гости? Ах ты наглец! Сейчас со двора долой! Другому стало бы совестно, а у этого мусье медный лоб. Да он же и привык по чужим дворам шататься, хоть и досадно было, что его приняли так неласково, а он все-таки решился у нее погостить. Надел халат, натянул колпак и расположился у нее, как в своем доме. «Так-то?» — сказала барыня. «Так я же тебя, дружок, выкурю». Она призвала старостиху Василису, приказала ей снарядить всех дворовых девок, чем не попало, кого метлой, кого кочергой, а сама подсунула в дом огоньку и притаилась за углом. Мусье очень не жалует нашего русского мороза, да ведь и огонь-то не свой брат. Вот как он догадался, что его хотят живого изжарить, скорее вон. А тут из засады на него и выспали, да ну-ка его отрабатывать. Он было отгрызаться, куда? Не дали молодцу образумиться. Мусье, давай бог ноги, а его вдогонку, только одна голова и уцелела, а бока так отломали, что он сердешный никак бы до дому не дотащился, если б добрые люди его на салазках не довезли. Разумеется, этот геройский поступок и самоотвержение нашей барыни расхвалили в газетах, описали и в прозе, и в стихах. Но она, моя голубушка, вовсе этим не возгордилась и даже так была не злопамятна, что очень скоро после обиды, которую ей сделал этот мусье, отправила к нему визитную карточку и велела спросить о здоровье. Все это весьма похвально. А вот за что нельзя ее хвалить? Давно ли, кажется, она, по милости этого буяна, в конец было разорилась? А поверите ли, опять уж в него влюблена или прикидывается, что ли, влюбленную, бог ее знает. Только как она теперь не кокетничай, а уж мусье в другой раз на бабах не проведешь. Чай он думает про себя. Нет, мадам, шутишь. Полно глазки-то делать, знаем мы тебя. Что, по-прежнему стал миленьким? И человек-то я образованный, и сам-то я просвещен, и других всех просвещаю, и то, и сё. А попробуй сунься, так ты опять ухватом или кочергою? Я мог бы еще продолжать это сравнение брата с сестрою, да верно уж вы знаете, о ком речь идет. Так можете и сами это сделать. А если вы еще не отгадали, кто этот брат и кто эта сестра, так, пожалуй, я вам скажу, кто они. Да нет, боюсь. Они люди умные, добрые и, кажется, за шутку гневаться не станут. А ведь Бог знает, может быть, и рассердится, если я назову их по имени. Загадка брат и сестра иносказательно описывают Москву и Петербург. Дешевые товары. Слыхали ли когда-нибудь, прошу заметить, что я делаю этот вопрос иногородним, слыхали ли вы об одной московской ярмарке, которую никто не называет ярмаркой, и о которой не упоминается ни в одной статистике, несмотря на то, что на ней сбыт товаров бывает иногда весьма значителен, а стечение народа всегда неимоверное и особенно замечательное тем, что вы непременно на одного мужчину насчитаете по крайней мере 10 женщин? Эта ярмарка бывает на Фоминой неделе от понедельника до четверга и происходит в городе, то есть в городских рядах, предпочтительно в панском ряду и вообще во всех магазинах, где торгуют шелковыми, шерстяными, льняными и бумажными изделиями. Панский ряд находился в верхних торговых рядах на Красной площади. Там шла торговля тканями фабричного производства. На этом торгу продаются только одни остатки, начиная от дорогого бархата до самых дешевых тафтяных лент, от воздушных газов и индийской кисеи до толстого миткаля и 30-копеечных ситцев, от мягкого шелковистого терно до грубого фриза и от белоснежного батиста до простой пасконной холстины. Этот торг остатками получил свое начало от старинного обычая московских купцов, которые представляли в пользу своих сидельцев все мелкие остатки от товаров, скопившиеся в лавке в течение целого года. Разумеется, эта лоскутная продажа давно уже изменила своему первобытному назначению. Теперь пользуются выгодами этой торговли не сидельцы, а сами купцы. Главное стечение покупщиков бывает обыкновенно на Ильинке, по которой в эти дни решительно нет проезда. Если вы захотите когда-нибудь взглянуть на этот временный толкучий рынок московских барынь, то я советую вам пробраться сквозь пеструю их толпу вниз по Ильинке до магазина господ Матьясов и посмотреть, как бесчисленные покупщицы выходят из него по довольно крутой лестнице. Магазин господ Матьясов имеется в виду, очевидно, модный магазин Августа Матиаса на Ильинке в доме новгородского подворья. Издали это должно вам показаться каким-то разноцветным водопадом, которого голубые, желтые, белые, розовые и всех возможных цветов волны льются беспрерывно на улицу. Вблизи вы рассмотрите, что это не волны, а женские шляпки, и даже с прискорбием заметите, что многие из них сдернуты на сторону, оборваны, исковерканы и превращены в такие странные головные уборы, что им нельзя приискать никакого приличного названия. Если вы человек смелый и решительный, то есть не боитесь ни тесноты, ни толчков, ни этих острых локтей, которые будут впиваться в ваши бока, то присоединитесь к какой-нибудь отдельной дамской толпе, которая собирается взять приступом эту лестницу. Ступайте смело вперед, толкайте направо и налево и не теряйте времени на вежливые извинения. В этой давке никто и ни в чем не извиняется. После некоторых неудачных попыток вы успеете, наконец, вместе с вашей толпой ворваться в сие хранилище всевозможных остатков. Не думайте, однако ж, чтоб вам удалось подойти к прилавку, а и того менее купить что-нибудь. Нет, это дело невозможное. Вы все-таки мужчина, и хотя решились толкать женщин, однако ж драться с ними верно не захотите. Разумеется, вы прижметесь к стене, и если останетесь тут на несколько минут, то верно будете свидетелем многих сцен, смешных, забавных, а иногда даже и немножко отвратительных. Вы увидите, как женщины, по-видимому, довольно порядочные, вырывают друг у друга какой-нибудь лоскут гривенной тафты. Вы услышите, как они переругиваются между собою. Извините, это выражение не слишком благородно, но другого я никак придумать не могу. Впрочем, не пугайтесь, вы на этом базаре редко встретите известное вам лицо и очень часто узнаете под красивую шляпку какую-нибудь горничную девушку или барскую барышню знакомой вам дамы. Этот годовой торг известен под названием «Остатки или дешевые товары». И подлинно вы можете иногда купить очень дешево, но только почти всегда то, за что в другое время вы не захотели бы заплатить ни копейки. Надобно вам сказать, что в числе остатков действительных есть очень много остатков искусственных, обыкновенно шелковые и всякие другие материи, вышедшие совершенно из моды, разрезываются на куски различных мер и продаются под названием остатков. Купить себе на платье материи, которую давно уже перестали носить, никто не захочет. Но как не соблазниться, не купить остаток, который вам отдают за полцены? Ведь это бывает только один раз в год. После вам и понадобится, да вы уж нигде не найдете. Так или почти так рассуждают все те из московских барынь, которые любят покупать дешево и набивать всякой всячиной свои кладовые. А таких барынь в Москве очень много. Этот легкий способ сбывать в несколько дней весь хлам, накопившийся в лавке в течение целого года, изобретен московскими купцами и, кажется, до сих пор не имеет еще подражателей. Ну как же после этого не подивиться сметливости и догадке наших гостинодворцев? Как не сказать, что они знают прекрасно свое дело и вполне постигли характер своих русских покупщиц?